Эпиграф. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Глава 6. Теология богатства или финал христианской истории Запада. Капитализм и кризис протестантизма. Напомним читателю некоторые выводы, сделанные в предыдущих главах. Согласно общепринятой точке зрения, протестантизм появился в позднем Средневековье как результат реформации, отпочковавшись от католицизма. С легкой руки немецкого социолога Макса Вебера протестантизм получил звание капиталистического первопроходца. В книге под названием «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер объявил, что лишь благодаря протестантизму, особенно кальвинизму и пуританизму, капитализм появился на белый свет. Конечно, в таком тезисе содержится явное преувеличение. Мы уже писали об этих искажениях и о причинах того, почему эта версия рождения капитализма, созданная более века назад, до сих пор воспринимается многими как истина в последней инстанции. Но, с другой стороны, мы не можем утверждать, что протестантизм не сыграл никакой роли в становлении капитализма. Роль эта не в какой-то своеобразной хозяйственной этике протестантизма, тайны которой пытался раскрыть Вебер, роль протестантизма в другом. Он стал своеобразной дырой в стене различных ограничений и запретов, которые на протяжении многих веков возводила христианская церковь. А возводила она ее для того, чтобы оградить свое стадо от тех страстей, которые Вебер и назвал духом капитализма. Список этих страстей внушителен. Сребролюбие, стяжательство, лихоимство, зависть, властолюбие, сластолюбие, тщеславие и так далее. В этом списке на первом месте стоит сребролюбие, которое составляет суть духа капитализма и тянет за собой все остальные грехи и страсти. Недаром апостол Павел говорил, что сребролюбие есть корень всех зол. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. С точки зрения учения святых отцов о грехах и страстях, благообразное выражение духа капитализма означает всего-навсего толпу духов инфернального мира. Протестанты пробили ту дыру, через которую духи инфернального мира с визгом и гиканьем ворвались в христианскую жизнь, начав самый настоящий погром в душах людей и в обществе. Протестанты вольно или невольно, скорее невольно, совершили акт разрушения. Самое парадоксальное. Протестантизм, совершив акт разрушения и дав первоначальный толчок формированию антихристианского общества под вывеской «капитализм», в дальнейшем перестал соответствовать стандартам нового общественного строя. Он оказался старомодным, консервативным, сохраняющим родимые пятна христианства, проповедь аскезы, догмат о трудовой деятельности как служении Богу, вера в загробную жизнь, надежда на спасение души и тому подобное. Протестантизм явно начал отставать от победной поступи капитализма. В первую очередь это касается такой консервативной разновидности протестантизма, как лютеранство. Но в определенной степени в похожем положении оказались некогда радикальный кальвинизм, старомодный пуританизм, рациональный методизм и так далее. Специалист по экономической этике христианства Орлянский пишет, в частности, о нынешней отсталости некогда сыгравшего революционную роль кальвинизма. Даже кальвинистская этика содержит элементы, неприемлемые для современной рыночной экономики. Сам Вебер отмечал, что удостоверением в богоизбранности у кальвинистов является неутомимая деятельность в рамках своей профессии. Она и только она прогоняет сомнения религиозного характера и дает уверенность в своем избранничестве. Но между неутомимой деятельностью в рамках своей профессии и стремлением к наживе наблюдается дистанция огромного размера. Кроме того, Орлянский обращает внимание еще на один серьезный недостаток протестантизма. Даже радикальный протестантизм не содержит культ потребления как неизбежный элемент современной рыночной экономики. Исследователь творчества Макса Вебера Кравченко также считает, что для Кальвина профессия — это место служения Богу, она является самоценностью, а не средством достижения каких-то земных благ. Поэтому в исполнении профессиональных обязанностей главное значение имеют моральные факторы — дисциплина, честность, ответственность, исполнительность, тщательность. Соответственно, и для кальвинизма с его идеей предопределения главное значение имеет не наживо как результат экономической деятельности, а сам процесс трудовой деятельности с морально-этической точки зрения. Капитализм же, по Веберу, безусловно, тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия. Конкурентоспособными в условиях современного капитализма оказались носители тех идеологий и религиозных воззрений, которые полностью порвали со всякими предрассудками христианства или изначально не были ими обременены. Прежде всего, это идеология атеизма, которая имеет бесчисленное количество различных модификаций в зависимости от исповедуемой атеистами философии и политических пристрастий. Мы уже отмечали выше, что атеизм стал прочно обосновываться в Европе, начиная с XVIII века. Богословско-философскому обоснованию послужили труды 10 основных французских энциклопедистов, идеологов так называемого «просвещения» — Вольтер, Монтескье, Дидро, Леметри, Кандильяк, Руссо, Гольбах, Гельвеций, Кондорсе, Даламбер. Это были апостолы новой религии, которую они сами назвали естественной религией или религией человека Божия. Число этих апостолов не дотягивало даже до дюжины. Но влияние на европейское общество они оказали очень серьезное, потому что семена их проповедей падали на почву, которая была подготовлена за несколько столетий такими событиями, как Возрождение, появление гуманизма, Реформация, буржуазные революции в Голландии и Англии. Примечательно, что атеизм представителей французского просвещения был не отвлечен на философской концепции, а носил агрессивный антиклерикальный характер. Чего стоит известное заявление в отношении церкви Вольтера «раздавить гадину»? Отдельные семена проповедей энциклопедистов залетали в Россию еще в XVIII веке, например, переписка Екатерины II с Вольтером. Однако бурные всходы эти семена стали давать на нашей почве лишь с конца XIX – начала XX века. Что касается религиозных и квазирелигиозных воззрений с ярко выраженной капиталистической ориентацией, то это прежде всего талмудический иудаизм, оккультизм, каббала, масонство, различные вариации замаскированного и неприкрытого сатанизма. Теология процветания. Преодоление консервативного протестантизма. Конечно, протестантизм на протяжении нескольких веков своего существования не стоял на месте. Происходило его дробление на различные толки и конгрегации, корректировалась догматика, приводились в соответствие с духом времени этические нормы. Мы не ставим своей задачей обрисовать даже в кратком виде историю протестантизма. Отметим лишь, что того протестантизма, который описал в начале прошлого века Макс Вебер, сегодня уже давно нет. Оценки общей численности приверженцев протестантизма весьма разнятся. От 400 до 700 миллионов человек – на начало нынешнего века, что составляет примерно 1/3 численности членов всех религий и конфессий, относящихся к категории христианских. В последние 20-30 лет в протестантизме происходили беспрецедентно бурные изменения. Отметим, что главной причиной тектонических сдвигов в протестантизме стал начавшийся в конце прошлого века процесс всеобщей либерализации, захвативший в той или иной степени весь мир. Некоторые авторы считают, что современное западное общество уже даже не протестантское, а постпротестантское. Что это уже общество с существенно иной культурой, причем это последняя фаза существования европейской цивилизации. Дадим слово Тростникову. Его, то есть западного мира, триумфальный ослепительный расцвет, затем постепенное вырождение, прошедшее последовательно три фазы – католическую, протестантскую и постпротестантскую. И, наконец, быстрые угасания абсолютно логичны. Такой грандиозной, поистине космической духовной трагедии не разворачивалась в человеческой истории с самого момента изгнания Адама и Евы из рая. Но она вполне закономерна. Итак, самым значительным результатом упомянутых выше изменений явилось возникновение особой религиозной доктрины, которую чаще всего называют теологией богатства. Другое название этого феномена – теология процветания или Евангелие процветания. Вот на этой доктрине мы остановимся подробнее. Теология богатства, достаточно детально разработанная и настойчиво внедряемая в общественное сознание, система взглядов, оправдывающая и поощряющая стремление человека к богатству, успеху, удовольствию от траты денег и потребления. Доктрина зародилась и развивается в лоне протестантской церкви, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Отметим, что США – ярко выраженная протестантская страна. По данным Хартфордского института по изучению религии, в США в начале нашего века насчитывалось около 335 тысяч религиозных организаций, из которых около 300 тысяч – протестантские, 22 тысячи – католические и ортодоксальные, православные, 12 тысяч – нехристианские. Согласно последним данным Национального совета Церквей Христа в Соединенных Штатах Америки, в этой стране около 76% верующих исповедуют христианство, причем значительную их часть, около 68%, составляют протестанты. Самые большие протестантские церкви Америки – Южно-Баптистская конвенция, 16,2 миллиона прихожан, Объединенная Методистская церковь, 7,9 миллиона, Евангелическая Лютеранская церковь, 3,5 миллиона, Пресвитерианская церковь – 2,1 миллиона. Религиоведы утверждают, что теология процветания впервые стала широко проповедоваться в американской церкви пятидесятников в 80-е годы прошлого столетия, а затем была подхвачена евангелистами, харизматами, методистами и другими протестантскими конгрегациями. Теоретический фундамент под здание теологии процветания заложил еще в первой половине XX века пастор-евангелист Кеньон, годы жизни 1867-1948, в своем «Слове веры» «Word of Faith». Он автор известной сегодня в Америке крылатой фразы «Что я исповедую, то я и имею». Последователь Кеньона Хейген, Кеннет Хейген, годы жизни 1917-2003. Он развил учение и начал его практическое внедрение в жизнь. Главный тезис теологии процветания – Бог желает финансового процветания всем верующим и вознаграждает их деньгами согласно силе их веры. При этом идеологи и проповедники теологии процветания изыскивают необходимые им цитаты о материальном богатстве в Священном Писании. Правда, подавляющая часть из них из Ветхого Завета. Что касается цитат из Нового Завета, то здесь наблюдается откровенная фальсификация. Так, например, в Новом Завете достаточно часто упоминается слово «дары», но речь идет о духовных дарах, дарах Святого Духа, а не о материальных богатствах, которые Бог обещает и дарует своим последователям. Сегодня многие американские протестантские мегацеркви, под ними понимаются общины, насчитывающие от 2000 членов, в некоторых мегацерквях численность общин достигает 50 тысяч человек, себя позиционируют как последователи Евангелия процветания. Согласно данным Хартфордского института по изучению религий, Количество церквей такого масштаба в Соединенных Штатах Америки за последние полстолетия выросло с 16 до 1300. Отчасти такой стремительный рост религиозности населения США может быть объяснен быстрым распространением теологии богатства. Эта доктрина оказалась очень созвучна чаяниям многих американских обывателей. Журнал «Тайм» провел опрос американцев, считающих себя христианами. Что же показал этот опрос? 17% ответили, что они являются сознательными последователями Евангелия процветания. Однако, судя по всему, влияние этой теологии богатства выходит за рамки этих 17%. 61% опрошенных оказались согласны с утверждением «Бог хочет, чтобы люди процветали». 31% опрошенных согласились с тем, что если ты даешь деньги Богу, то Бог благословит тебя еще большими деньгами. Даже если формально протестантские церкви не относят себя к этой категории, незримое влияние теологии процветания сказывается на сознании их членов. Американский теолог Карпентер в своей работе «Contemporary Evangelicalism and Mammon» пишет: «Хотя большая часть религиозных лидеров никогда не будет ассоциировать себя с идеологией Евангелия процветания, они глубоко включены в американскую капиталистическую культуру понимания Евангелия. Бог измеряет успех количеством. Больше денег означает больше служения, следовательно, больший успех для Царства Божьего». Сегодня все большую популярность завоевывает облегченный вариант доктрины – процветание лайт. Для того, чтобы стать последователем идей процветания лайт, не требуется никаких физических, умственных и душевных усилий, поскольку эти идеи находятся в полном согласии с внутренним состоянием среднестатистического американца – и для него очень комфортны. Слоганы «Процветание лайт» очень просты и легко запоминаются. «Бог хочет, чтобы ты был богатым». «Христос — это продукт, не нуждающийся в рекламе». «Бедность — личная глупость». «Молись о неспослании финансового успеха». И тому подобное. Теология процветания во всех ее модификациях нацелена на создание положительных эмоций, формирование позитивного мышления и конструктивные шаги в трех основных сферах жизни человека. Первое – финансы. Второе – здоровье. Третье – отношения с окружающими. Конечно, финансовое благополучие стоит на первом месте. Будут деньги, будет и здоровье, будут и добрые отношения с близкими и не очень близкими людьми. Все негативные стороны жизни сознательно замалчиваются в проповедях пасторов. Главное, из церковной жизни ушли полностью традиционные понятия и тем более понимание греха, бессмертия души, рая и ада, спасения и тому подобное. Либеральный пастор Маклорен пишет: «Одним из основных привлекательных элементов учения теологии процветания является уход от традиционных тем христианства – грех, искупление, рай, страшный суд и стремление дать ответы на вопросы, волнующие людей здесь и сейчас, в этой жизни». Теологии процветания и культ потребления. Мы уже отмечали, что важной целью религии денег является насаждение в обществе не только духа алчности, но и духа потребительства. Это две стороны одной медали под названием капитализм. Это две головы духа капитализма. Любой экономист вам скажет, что самое узкое место рыночной экономики – платежеспособный спрос, то есть спрос, который подкреплен деньгами, а не просто потребность в товаре или услуге. Следовательно, чтобы капиталистическая экономика функционировала бесперебойно и приносила капиталистам прибыли, необходимо всячески стимулировать платежеспособный спрос. А для этого, в свою очередь, необходимо а. стимулировать желание потреблять, б. обеспечивать народ деньгами для такого потребления. Культивирование духа потребления, желание потреблять, началось еще задолго до того, как на свет появилась теология процветания. Протестантизм с его догматом об аскезе, неприятие праздного времяпрепровождения, роскоши и даже комфорта, как мы уже отмечали, выступал своеобразным тормозом развития капитализма. Теология процветания от этого догмата отказалась, заменив его на догмат потребительства. Суть последнего догмата предельно проста. Бог хочет, чтобы все были счастливы. А счастье – это прежде всего высокий уровень потребления различных товаров и услуг. Повышая свои потребности и стремясь их максимально удовлетворить, человек выполняет волю Бога. При этом допускаются потребности не только в жизненно необходимых благах, но также в благах, которые обеспечивают комфорт, в роскоши, в развлечениях. Конечно, и до теологии процветания предлагались разные обоснования культа потребления, но они были не теологическими, а философскими и научными. Основоположником философского обоснования был англичанин Иеремия Бентам, годы жизни 1748-1832. Он является основателем теории утилитаризма. Ее суть предельно проста. Человеческая жизнь есть стремление к наслаждению и желание избежать страдания. Причем как стремление к наслаждению, так и предотвращение страдания достигаются деятельностью, которую можно назвать полезной для общества. Конечно, каждый человек действует изолированно, исходя из личных стремлений к удовольствию и предотвращению страданий. Но мудрое государство в состоянии гармонизировать эти индивидуальные стремления и обеспечить в обществе максимум удовольствия и минимум страданий. В XX веке мудрое государство, согласно рецептам Бентама, стало всячески поощрять в обществе рост удовольствия и наслаждения, насаждая культ потребления. Частный капитал стал это делать еще намного раньше, навязывая обществу свои товары и услуги с помощью рекламы и разного рода изощренных технологий маркетинга. По мнению некоторых социологов, бум потребительства на Западе начался после Второй мировой войны. Его назвали революцией потребительства. А профессиональные философы и прочие ученые даже создали теорию потребительского общества. Экономисты подхватили эстафету и внесли поправки в учебники по экономике. Современный человек не просто homo economicus, а еще и consuming animal, потребляющее животное. Причем вторая характеристика используется часто без какого-либо оттенка критики и иронии. Развив в народе неуемную жажду потребления, капиталисты сумели превратить наемных работников в живых роботов, трудоголиков, готовых трудиться день и ночь для того, чтобы зарабатывать деньги и удовлетворять эту неуемную жажду. Если в XIX веке наемные работники могли устраивать стачки, забастовки и даже восстания, то живые роботы для капиталистов безопасны. Их энергия сублимируется не в сфере классовой борьбы, а в сфере потребления. Однако даже самый интенсивный труд не в состоянии обеспечить работникам достаточное количество денег для удовлетворения жажды удовольствий. Это все равно, что бесконечный бег за собственной тенью. В странах Запада доля заработной платы наемных работников в валовом продукте, несмотря на все потуги живых роботов, не растет, а в последнее время даже наметилась тенденция к ее снижению. Выход капиталисты нашли в том, что стали увеличивать платежеспособный спрос населения за счет кредитов работников. Живые роботы стали брать потребительские кредиты, попав в долговую ловушку. Многие обыватели в Америке сегодня живут в хороших домах, имеют несколько автомобилей на семью, их жилища оборудованы всеми видами бытовой техники и тому подобным, но при этом, строго говоря, им ничего не принадлежит. Сумма долгов домашнего хозяйства вместе с набежавшими процентами, превышает стоимость всего того имущества, которым американская семья пользуется. Получается в чистом виде долговое рабство. Все это можно прочитать в различных книгах по экономике и социологии капитализма. Таким образом, современный капитализм зиждется на поощрении трех основных и взаимосвязанных страстей: а. жажды богатства, б. жажды потребления, в. жажды кредитов. Соответственно, человек оказался порабощенным богатством, вещами и долгами. Мы здесь вспомнили о насаждении в западном обществе духа потребления лишь потому, что теперь это насаждение получило не только научное, но и теологическое обоснование. Раньше обывателю страсть потребления навязывали через рекламу, образование, светскую литературу и поп-культуру. Теперь это же самое ему навязывается, когда он приходит в воскресенье на церковную службу. Церковь, проповедующая такую теологию, получает полную поддержку – моральную, политическую и финансовую – со стороны промышленных, торговых и банковских капиталистов. На основе теологии процветания происходит полное сращивание бизнеса и церкви. Религия на основе теологии процветания является на сегодняшний день наиболее завершенной формой религии денег. Утрата последних признаков христианства. Формально в теологии процветания остаются некоторые атрибуты церковной жизни. Однако они наполняются новым содержанием. Прежде всего, молитва. Модернизированная молитва стала походить на мантры или приемы аутотренинга. Она часто адресуется не к Богу, а к самому себе или еще какому-то неведомому субъекту. Формулы примерно такие. Постоянно говори себе: «Что-то очень хорошее произойдет сегодня со мной. Сегодня самое лучшее утро этого мира. Это самый лучший год моей жизни» и тому подобное. Эти сеансы внушения или самовнушения имеют теологическое обоснование. Бог создал Вселенную словом. Человек, как создание Божье, также наделен даром слова. Если человек будет произносить слова с сильной верой, у них появится энергетика, они станут заряженными, с их помощью человек сможет создавать богатство, восстанавливать здоровье, семью, хорошие отношения с окружающими. Большое внимание уделяется пожертвованиям. Главный принцип здесь таков: чем больше ты отдаешь Богу, тем больше от Него получаешь. Здесь есть два нюанса. Во-первых, под отдаваемым и получаемым понимаются прежде всего деньги и богатство. О духовных дарах Бога не говорится. Это слишком сложно для понимания среднестатистического последователя Евангелия Процветания. Во-вторых, денежные дары от имени Бога принимает церковная организация. Формула здесь примерно такова: Богу надо доказывать свою веру, следует отдавать много и отдавать самое дорогое, десятину и еще больше, дорогую одежду, машины. Это все потом вернется с лихвой. Благодаря практической реализации этой формулы многие протестантские церкви превратились в процветающие коммерческие корпорации. Дух времени привел даже к изменению традиционной терминологии в церкви. Часто вместо слов «жертвовать Богу» стали говорить «инвестировать в Бога». А сама церковь стала называться эксклюзивным клубом. Отношение внутрицерковного сообщества – христианским рынком. Некоторые проповеди в протестантских церквях Америки превратились в своеобразные лекции, в которых пастыри дают прихожанам советы, как зарабатывать деньги. Проповеди могут подкрепляться специальными занятиями, что-то типа бизнес-школ. Вот, например, протестантский чернокожий пастор в ранге епископа Джордан организовал для своих последователей на Манхэттене две школы – школу пророков и школу космической экономики. Там он преподает профетологию. Что это за наука такая? Ее название происходит сразу от двух слов, которые имеют почти одинаковое звучание. Английское prophet или profit – пророк, предсказатель, или английское profit – выгода, прибыль. Джордан обещает своим слушателям, что они сразу поймают двух зайцев. Первое – приблизиться к Богу и станут пророками. Второе – благодаря первому станут получать большие прибыли. Епископ Джордан проповедует: «Профетология – это окно в рай. Школа экономики – это чудо материализации. Ваши мысли определяют ваши деньги, деньги – ваши друзья». Епископ Джордан призывает к предпринимательству. «Библия говорит тебе, что ты должен быть головой, а не хвостом. Ты никогда не разбогатеешь, работая на кого-то. Деньги являются ключевым понятием в его учении». Проповедники теологии процветания стали процветающими людьми. Они этого не стесняются. Более того, Они себя рекламируют, выставляют в качестве образцов для подражания. На поступающие в их адрес обвинения в любви к богатству и роскоши они уверенно и с гордостью отвечают: «Богатство — это доказательство того, что мы говорим правду, и Бог заботится о нас. Доказательство, что мы учим истине». Вот молодое поколение стремится зарабатывать так же много, как поп-звезды и спортсмены, видя, что можно стать богатым, проповедуя Слово Божье, веруя в Бога. Чем больше вы жертвуете, тем больше вы получите от Бога в ответ. Вы являетесь членами самого эксклюзивного клуба во всем мире. Вы должны хорошо проводить время с Богом. Он ваш друг. В связи с расцветом в Америке церковного бизнеса на память приходят слова Карла Маркса, содержащиеся в его работе «К еврейскому вопросу», которую он написал в 1843 году. Напомним, что в этой работе он говорит о еврействе не в этническом смысле, а как о духе торгашества. По его мнению, первоначально носителями этого духа были действительно сыны Израилевы, но при капитализме дух торгашества захватил христианские народы. Так вот, Маркс писал: «Практическое господство еврейства над христианским миром достигло в Северной Америке своего недвусмысленного законченного выражения в том, что сама проповедь Евангелия, сан христианского вероучителя, превращается в товар, что обанкротившийся купец начинает промышлять Евангелием, а разбогатевший проповедник Евангелия берется за торговые операции. Так что коммерциализация протестантской церкви началась не в конце прошлого века и даже не после Второй мировой войны, как это считают некоторые исследователи. Дух торгашества прочно поселился в ней уже в первой половине XIX века. А скорее всего, этот дух был там с момента появления на свет протестантизма. Если протестантский священник проповедует благодатность богатства, разве не логично, что он сам будет к нему стремиться? Американцам, которых приглашают примкнуть к движению теологии богатства, проповедники и миссионеры стараются не афишировать те вполне земные издержки, с которыми приходится сталкиваться как пастырем, так и последователем. Для пастырей нередко все оборачивается судебными делами с обвинениями в мошенничестве и вымогательстве. Так, в 2007 году сенатор Чак Грасли начал расследование финансовых дел шести известных телевизионных проповедников, представлявших движение Евангелия процветания. Для рядовых последователей издержки могут быть еще более серьезными. И дело не только в тех деньгах, которые они добровольно сдают своим пастырям. Такие последователи проповедями своих пастырей программируются на постоянный успех. А такого в природе не бывает. Поэтому столкновение с любой неудачей может вгонять человека в серьезную депрессию. Психологи утверждают, что подобного рода программирование сознания человека повышает риск совершения им суицида при столкновении даже с незначительным препятствием в жизни. На фоне теологии процветания, Особенно хорошо видно, что воспитание человека в духе истинного христианства резко повышает его способность противостоять трудностям и позволяет правильно воспринимать и переносить неудачи. Теология процветания совершенно утратила всякую связь с христианством. Для организаторов мероприятий в рамках новой церкви теология процветания – обычный бизнес. Для тех, кто посещают эти мероприятия – разновидность развлекательных услуг. По данным Национального совета церквей Христа в Соединенных Штатах Америки, годовые доходы отдельных объединений церквей были равны в миллиардах долларов. Южно-баптистская конвенция – 12,1 миллиарда. Объединенная методическая церковь – 6,3. Пресвитерианская церковь – 2,9. Евангелическая лютеранская церковь – 2,8. Так, согласно оценкам американских экспертов, крупные первичные религиозные организации, приходы, зарабатывают не менее 7 миллионов долларов в год каждая. А есть и такие, чей доход исчисляется более чем 10 миллионами долларов в год. Но отследить, куда и как расходуются средства, не представляется возможным. Церкви в Соединенных Штатах Америки, как и во многих других странах мира, не платят налоги и не обязаны декларировать свои доходы. При этом около 63 миллионов американцев посещают церковную службу каждую неделю. Из них треть регулярно отдают как минимум 10% своих доходов церкви. Некоторые для удобства даже предоставляют свои банковские реквизиты, чтобы отчисления производились автоматически и вовремя. Это даже не протестантизм, который описан Максом Вебером в его книге «Протестантская этика и дух капитализма», с аскетизмом первопроходцев капитализма и их фанатической, по-своему понимаемой, борьбой за спасение души. В новейшей версии протестантизма вообще не осталось следов ни души, ни спасения. Остался лишь бренд под названием «Христос». Бренд, который не нуждается в рекламе. За этим брендом фактически стоит антипод Христа – Мамона. Мамона даже не скрывается, а рекламирует себя. Об этом антиподе Спаситель сказал 2000 лет назад: «Не можете служить Богу и Мамоне». Христос говорит о жизни вечной, а Мамона лишь о жизни земной. Христос призывал бороться с грехом, а Мамона — наслаждаться грехом. Христос призывает взять на себя его крест, а Мамона — взвалить на себя мешок с деньгами. Таким образом, теология процветания — прямое отрицание христианства. Следовательно, это теология антихриста. На теологии процветания христианство на Западе завершает свою почти 2000-летнюю историю. Безусловно, теология процветания — лишь одно из новых религиозно-духовных направлений на Западе, которые способствуют размыванию и ослаблению ортодоксального протестантизма. Целый ряд альтернативных направлений объединяется под общим брендом New Age, буквально «новая эра». New Age — общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Движение новой эры также может именоваться эрой Водолея и новым веком. Оно зародилось и сформировалось в XX веке в процессе развития независимых теософских групп Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Голландии и других стран, достигло большого размаха на Западе в 1970-е годы. Ожидается, что в 21 веке это движение вытеснит протестантизм на вторые и даже третьи позиции. Название движения связано с его ориентацией на астрологическую эпоху, эру Водолея. Начало этой эпохи относят к современности или ближайшему будущему, 21-22 столетиям. По мнению ряда основателей течения New Age, оно ознаменуется грандиозным эпохальным скачком в духовном и ментальном развитии человечества. New Age отличается от традиционных религиозных движений тем, что оно не представлено каким-то одним определенным духовным учением или религиозным воззрением, сектой, общиной, традицией, школой, а включает в себя множество иногда на практике очень малосовместимых, различных духовно настроенных оккультных, эзотерических и метафизических учений, практик и концепций. Несмотря на большую внешнюю пестроту групп, входящих в движение, просматриваются общие моменты мировоззрения New Age. Безличный Бог, сила, вечная Вселенная, иллюзорная природа материи, цикличная природа жизни, необходимость реинкарнации, эволюция человека в божество, продолжающееся откровение от неземных существ, тождество человека с Богом, необходимость в медитации или других способах изменения сознания, оккультные практики, астрология, медиумизм и так далее, вегетарианство и холистические взгляды на здоровье, пацифизм, антивоенная деятельность, всемирный глобальный порядок, синкретизм, единство всех религий. Одним из наиболее серьезных исследователей движения New Age является живший в Соединенных Штатах Америки иеромонах Серафим Роуз, годы жизни 1934-1982, который свои мысли об этой религии изложил в книге «Православие и религия будущего», 1975 год. Он отмечал, что эта религия будет быстро, подобно лесному пожару, распространяться на Западе, окончательно погружая общество в язычество, колдовство, астрологию, оккультизм. Кроме того, он обратил внимание, что новая религия сделает людей окончательно рабами денег, вещей, удовольствий, то есть фактически обеспечит проникновение капитализма во все поры современного общества. При этом, разрушая окончательно национальное государство и семью как ячейку общества и передавая атомизированного индивидуума в подчинение транснациональным корпорациям, которые будут организованы по принципу тоталитарных сект. Кроме того, New Age даст мощный импульс глобализации, политической, культурной и финансово-экономической, стирая любые национальные границы и подготавливая планету к приходу Антихриста, Заметим, что отец Серафим писал свою книгу еще в первой половине 1970-х годов, когда о глобализации еще почти никто не говорил. Говорил отец Серафим и о том, что религия New Age незаметно перерастет в откровенный сатанизм, религию Антихриста. Пророчества отца Серафима Роуза сбываются. Сегодня в ряде стран Запада действует церковь сатаны. Соединенные Штаты Америки стали первой страной, где церковь сатаны, английская «The Church of Satan», официально зарегистрирована. Она заявила о сатанизме в качестве своей идеологии. При этом под сатанизмом понимается не классическое поклонение дьяволу, а свобода от христианских догм. Примечательно, что пока что церковь сатаны достаточно новый институт на рынке оказания религиозных услуг, и она не успела еще захватить большой кусок этого рынка. В Соединенных Штатах Америки, например, по некоторым данным, число ее членов пока не превышает 100 тысяч человек. Между прочим, новейшие сатанинские настроения захватили часть американского правительства и крупнейшие корпорации. Действуя по законам конкурентной борьбы, ряд американских корпораций готов на начальном этапе инвестировать и субсидировать церковь сатаны, рассчитывая, что она со временем станет прибыльным бизнесом. Как-то на одном из шоу американского телеведущего Фила Донахью выступили руководители корпорации Procter & Gamble. Они сообщили телезрителям, что являются последователями церкви сатаны и отчисляют на ее поддержку часть своей прибыли. На вопрос Донахью, а не боятся ли руководители корпорации повредить таким признанием своему бизнесу, сатанисты ответили: «В Соединенных Штатах нет стольких христиан, чтобы причинить нам вред».